Глава 9. Так всем говорят, кто проезжает мимо. «Кто здесь?» – громко, но с достаточной долей испуга крикнул повелитель зверей, осматривая темные деревья, окружившие его со всех сторон. Руки человека слегка задрожали, а ноздри раздувались при глубоком вдохе. Но учуять преследователя у него никак не получалось. «Выходи! Я тебя не боюсь!» «А стоило бы!» – зазвучал негромкий юношеский голос. Дратон резко повернулся, поднял тонкий клинок в сторону говорившего юнца. Однако для того, чтобы узнать его, много времени не потребовалось. Над почерневшей редкой лесной травой в 10 сантиметрах над землей завис в воздухе мальчик лет 12, одетый в короткий балахон адепта. Черные волосы парня топорщились вверх без намека на прическу или хотя бы знакомство с расческой. А глаза юного игрока светились ярче, чем пламя жаркого костра. Зловещая же улыбка с белыми ровными зубами лишь подчеркивала жуткую картину. «Ты…» – только и сумел произнести Дратон, после чего опустил бесполезный меч. «Я… А вообще мне больно нравится обращение на «вы».» Детская фигурка сократила разделявшее их расстояние вдвое. На черных губах юнца застыла улыбка. «Так куда ты так бежишь?» «Это не ваше дело», – нервно произнес игрок. «Я же все равно отсюда не уйду». «Нет», – слишком коротко выдавая зрелую личность под маской ребенка, ответил Дамиан. Дратон уже приготовился к смерти, как вдруг со стороны раздались раздраженные крики и хруст ломаемых веток. Вслед за непонятным шумом к паре игроков добавился еще один персонаж – очень юная, худая и бледная девушка с яркими голубыми глазами, обрамленными темными кругами. Белые волосы девушки топорщились во все стороны, ничуть не хуже, чем у Дамиана, а тонкие синюшные губы были слегка приоткрыты. Дратон заметил, что ноги девочки также не касаются земли, но, в отличие от Дамиана, трава вокруг нее не чернела, а напротив белела. «Дурацкий лес!» – в очередной раз произнесла девица и мотнула головой, стряхивая сухие листья с волос. «И зачем мы сюда прёмся? О, ты его догнал!» «Да», – спокойно ответил темный маг, но больше ничего уже сказать не успел. Земля между двумя юными аватарами провалилась на полметра, и в образовавшемся пространстве появилось неясное зеленое марево, быстро набиравшее цвет, а затем исторгнувшее из себя двух персонажей – гнома и молодую девушку. При падении гном успел сгруппироваться, а вот налетевшая на него вторая путешественница нет. Приличных слов не прозвучало, но само событие дало возможность онному наименее любопытному персонажу удрать под шумок. Повелитель зверей доблестно убежал с поляны, где стало слишком людно. Тушканчик после приземления на Седа высказала все, что она думает про свою новую сестрицу. А затем она заметила двоих свидетелей ее появления. Гном помог волшебнице встать на ноги, после чего повернулся к Дамиану. «Добрый день», – поздоровался он с юным исчадием тьмы. «И вам не хворать! Откуда же вы такие выпали?» Ответил ему уже тушканчик, успевший оценить обстановку и обоих встречающих. «И чего ты вечно такой любопытный?» Глаза Дамиана расширились, а улыбка сползла с его лица. «Тушканчик?» – искренне удивляясь, спросил он. «Сам догадался или подсказал кто?» – съязвила сестра печали и отряхнула платье. «Поля, да тебя же не узнать!» – удивленно воскликнула светловолосая девушка с именем Кассиопея и подлетела к волшебнице. «Да ты и повыше стала!» «Так не сижу же на месте!» – чуть горделиво произнесла тушканчик. «А вы чего тут тусуетесь? Опять дурью маетесь?» «Такой была занозой в заднице, так ей и осталось!» Подлетая ближе, сказал Дамиан, но протянутую руку Седа он проигнорировал, хотя и задал ему вопрос. «Как дела в горах?» «Да то бы я знал!» – засмеялся наследный принц. «Чай уж 2 года, даже рядом не был. Даже новости и те с опозданием получаю». «Так ты не знаешь?» Темный парень слегка смутился и отплыл чуть назад. «Чего он не знает?» – резко повернулась тушканчик. «Не молчи!» «Даже не собирался!» – окрысился он, обнажая острые белые зубы. Сэд при этом нахмурил густые брови. Тушканчик подошла к гному и положила руки ему на плечи, готовая ко всему. Дамиан же тихо добавил. «Твой отец, Сэд, он погиб 2 недели назад на восходящей луне. Говорят, что на него скала упала. Соболезную». «Соболезную», – тихо добавила Кассиопея. Наступила тягостная тишина. Все молчали, и лишь Сэд прикрыл глаза и начал читать молитву об упокоении родителя. Тушканчик же гладил его плечи и голову, всем видом показывая, как ей жаль. До конца произнесения священных слов наследника никто не заговорил. А с ее завершением новый король подгорного народа вытер рукавом нос и грустно вздохнул. «Я не успел на его погребение». «Мы сходим на его могилу», – слегка пригнувшись, сказала Тушканчик. «Мне так жаль, Сэд». «Да...» Отмахнулся он и, скинув руки, отошел от волшебницы, отворачиваясь от всех присутствующих. Дамиан подлетел к Кассиопее, и теперь они вдвоем смотрели на грустную Тушканчика и ее вечного спутника, узнавшего о потере отца. Волшебница первая пришла в себя и повернулась к парящей парочке. Тихо заговорила. «Где мы сейчас?» «Окрестности Эльдорната», – тихо ответил Тушканчику Дамиан. У услышавшей эти слова волшебницы задергался глаз цвета пламени. «Какого хера вы тут делаете? Это же территория эльфов!» – зашипела волшебница, стискивая зубы, чтобы не выругаться громче. «Дела у нас тут!» – ничуть не слабее наехал на нее темный и поднял палец перед ее носом. «Эта встреча была случайной, и из-за тебя неадекватный гонец успеет таки донести очень важные для нас сведения к остроухим уродам!» «Только не надо все валить на меня!» Глаза Тушканчика полыхнули праведным гневом. А затем она осмотрелась. «Нам нельзя тут находиться!» «Тише вы!» Аккуратно втискиваясь между спорящими игроками, произнесла Кассиопея. «Это глупый спор. Не время и не место для него. Поля, как вы сюда вообще попали?» «Сестрёнка постаралась!» Отвернувшись от скорбного лица Касси, злобно ответила Тушканчик. Она уже начала понимать, что их попадание сюда вовсе не случайно, а весьма коварно спланировано. «Это не важно. Нам срочно надо в горы». «Спешить уже некуда», – тихо произнес Сэд, медленно поворачиваясь и поднимая руки над головой. «Мы уже окружены». Тройка игроков лишь вскинули головы, как увидели около сотни эльфов-лучников, сидящих на деревьях. Если бы тут не было Сэда, вероятно, игроки бы смогли бы убить их всех, но рисковать новым королем они не имели морального права. «Я этого так не оставлю, если хоть волос!» Договорить Тушканчик не успела. Острая белая стрела прочертила поляну и ворвалась в ее правый глаз. Тело волшебницы упало на сырую землю и истаяло в 2 секунды, оставляя лишь пару капель крови да стрелу, забравшую ее жизнь. Дамиан и Касси подняли руки на уровень груди и замерли в ожидании требований или быстрой смерти. Несколько эльфов вышли из-за гряды часто растущих деревьев, одновременно раскручивая веревки для своих пленников. Наверное, все же было глупо пытаться заходить в леса эльфов без армии. «Это они!» – совсем не в духе эльфов выкрикнул один из остроухих, больше похожий на девушку-модель из журнала, чем на мужчину-воина. «Вяжите их!» «А это кто?» – обратился к говорившему второй гомоподобный житель леса, указывая на нахмуренного и злого Сэда. «Это наш гном!» Вдруг вскрикнула Кассиопея и слегка качнулась вперед. «Наша добыча! Мы за него получим выкуп, а вы...» Одинокая стрела, как и ее сестра до этого, прочертила воздух и ворвалась в грудь худенькой девушки. Теперь она не левитировала, а просто летела как кукла. Но стоило ей упасть на корни высокого древа, как все в 3 метрах вокруг покрылось белой пленкой, распространяя смерть и гниль всему живому, высвобождая чуму в этой области леса. Дамиан же продолжал стоять с постной миной на лице и смотрел на захватчиков, словно ничего страшного только что не произошло. «Проклятие!» – выругался еще один эльф, заметивший, что только что произошло. «Вяжите этого и второго, потом будем выяснять, кто он и что за выкуп за него можно взять». Трое остроухих приблизились к темному парню, но в тот момент, когда они были готовы схватить его руки и связать, он быстро и очень громко хлопнул в ладоши, побуждая необузданную стихию вырваться в мир и убить всех, кто не угоден адепту хаоса. Детское тело в черных одеждах за 1 секунду взмыло в воздух на высоту 5 метров и раскинуло руки в стороны. В следующий миг под его ногами разверзлась бездна. Сила хаоса вышла в мир в виде сотни бесплотных теней, убивавших местных одним лишь касанием, а игроков с хорошей защитой отправляя в долгий нокаут. Полминуты длилась та атака, после чего Дамиан сорвался со своей высоты и упал на землю, чтобы слегка подняться над ней, не меняя позы. В любой другой виртуальной игре данное событие было бы списано на спецумение высшего класса, с откатом в месяц, но в Орбисе всё по-другому. Тёмное пятно расползлось вокруг его тела, в том самом месте, где только что был прорыв сил хаоса. А выживший в этом ужасе Сэд хлопал глазами и никак не мог понять, почему он-то жив остался. Но затем и он увидел виновника торжества и крепко призадумался. Он не одобрял подобное, но сейчас его мнение было последним в ряду его долга, чести и совести. Сэд не знал, почему этот мальчишка ему помог, но быть в долгу перед проклятым исчадием ему совсем не хотелось. А значит, новому королю надо брать свой молот и добить эльфов-иномирцев, пока они все в отключке. Да, не такое начало своего правления представлял старый гном, занося тяжёлый молот над головой оглушённого эльфа. Таймер нового возрождения был неумолим и жесток в своём холодном расчёте времени. Полина знала, на что идёт, но она совсем забыла, каково это – ждать возрождения. Сейчас же она была вынуждена наблюдать за течением целых 6 часов, разделявших её смерть и её будущую жизнь. Но не таким уж и праздным было её ожидание. Всё это время молодая чародейка размышляла, затратив бесполезное время на полезные мысли. Картинка в её голове сформировалась в единое полотно событий, а логика подсказывала, что она на верном пути. Её появление в эльфийском лесу было не случайным. Люцилла точно знала, куда она отправляет гнома и новоиспечённую сестрицу. К врагу. Вполне возможно, что она тоже была в курсе смерти гномьего короля и отлично понимала, что случится, когда подгорный народ услышит вести о том, что их последнего наследника убили остроухие. Люцилле нужна война, ей нужны миллионы трупов и последователей, а не любовь сестры. Что ж, от разъярённого тушканчика ещё никто не смог убежать. 3, 2, 1. Ощутив своё тело, девушка открыла глаза и села на ровной поверхности. Она очнулась не в своей привычной точке привязки и даже не в знакомом месте. Ровные серые стены окружали несколько каменных кушеток жертвенников, покрытых древними письменами. В дверных проёмах виднелись отблески алого света, что свидетельствовали о закате. Свесив ноги, тушканчика обнаружила, что на ней чужая одежда. Совсем не её и даже непривычная. На ней было надето чёрное платье, похожее на вечернее. Длинная юбка была рассечена посередине для лёгкого шага. А на ногах её были одеты длинные сапоги с толстой подошвой и высоким каблуком. На руках же чёрные кружевные рукава, расширяющиеся к запястью. И ничего из перечисленного не снималось. Тушканчик встала на грязный пол и быстро пошла в сторону одного из проёмов, что был освещен лучше прочих. И когда она достигла своей цели, взору девушки открылся разрушенный зал, находящийся на высоте птичьего полёта, с шикарным видом на красные облака и красное закатное солнце. Всё, на что падал взгляд тушканчика, было или разрушено, или как минимум сломано. Несколько скелетов лежали среди обломков мебели. Не найдя ничего полезного, девушка двинулась вперёд, к самой большой из дыр в стене, за которую уже можно было различить земли под горной грядой, в которой находилось это скрытое от глаз помещение. Холодный ветер с неумолимой силой начал обдувать одинокую фигуру с мрачным и задумчивым лицом. Девушка прислушалась к себе, к своей душе и своему сердцу, что билось всё медленнее и медленнее. И когда живой мотор сократился в последний раз, одинокая слеза скатилась по щеке сестры печали и унеслась вниз, подхваченная порывом ветра. «Сэд!» – на выдохе произнесла тушканчик и сжала маленькие кулачки. Скулы на девичьем лице окрепли, а глаза, что раньше полыхали не хуже огня, в один миг стали непроницаемо чёрными, прямо как у её сестры Люциллы. Девушка посмотрела на закат, а затем за спину, где было наиболее ровное пространство. «Искин-регистратор, мне необходима консультация». «Спрашивай», – почти мгновенно ответил ей Искин в облике обаятельного молодого парня. В связи со сменой статуса запрашиваю информацию по новой расе. Мне необходимы справочники по некромантии, по магии смерти и общий трактат по темным наукам. Данная услуга является платной и предназначена... «Заткнись! Сколько?» – перебила Искина девушка. 200 тысяч», – наконец ответил Искин. «Золотом?» «В единой европейской валюте». На этой фразе губы на лице тушканчика дрогнули, но она справилась с внутренним состоянием и задала другой вопрос. «Сколько будет стоить только некромикон Орбиса?» 80 тысяч». «Списывай», – спокойно ответила девушка, отводя взгляд в сторону. «С закрытого счета или публичного?» «Не тупи, с закрытого, конечно». Услуга оказана на основании устного ответа. Услышала она слова Искина, и после этого повернулась обратно. На том самом месте, где только что был вестник системы, лежала черная книга с бронзовыми уголками. Это был второй раз, как она обратилась к негласной и очень дорогой услуге Орбиса. Тушканчик подошла ближе и, наклонившись, подняла поистине бесценную книгу. Тонкие пальцы провели по корешку, а затем она открыла первую страницу, где было оглавление. Спустя несколько часов девушка подошла к одному из лежащих на полу скелетов и, подняв над ним свою голову, прочла заклинание, по сложности сравнимое с вызовом огненного дождя. И каждый звук, что был ею произнесен, отдавал холодом в ее душе. «Гнев и ярость по-прежнему будут разжигать твое пламя, а любовь и печаль откроют тебе и мою силу», – так сказала Люцилла. Сейчас же у тушканчика было очень много печали. Девушка тосковала и страдала без Седа. Она хотела верить, что он жив, но какие на то шансы, когда рядом с ним два проклятых приспешника хаоса? Очередная слеза прокатилась от черного глаза к острому подбородку, и заклинание было окончено. Тушканчик склонила голову над грудой костей, начавших темнеть и обрастать серой пленкой. Плотность трупа все увеличивалась, а внутри пустого черепа вспыхнул рыжий огонек. 5 минут, и вот перед сестрой печали стоит созданный из простого трупа рыцарь смерти, что в теории имеет очень большой запас здоровья и пачку различных сопротивлений против магии. Черные волосы, бледная, почти синюшная сухая кожа и взгляд конченного убийцы. Он вскоре вновь обретет утраченную память и свои умения и навыки, что должны пригодиться новоиспеченной некромантше. А пока это просто дешевый пет, что умеет разговаривать и слушать команды. «Я буду звать тебя Альфом. Ты моя правая рука, мой охранник и советник». «Вашей воле», – хрипло произнес только что поднятый труп. «Обыщи пространство, найди оружие и доспехи. Деньги или что вообще тут есть целое? Утром мы должны выйти в дорогу». «Да, моя королева». Однако утром, после необходимого выхода в реал, пока несчастную девушку трясло от нерассеянных воспоминаний, к ней подошел ее новый спутник. Он присел рядом с ней на колени. Сейчас рыцарь был облачен в темные латы. За его спиной был бордовый рваный плащ, а на его поясе был длинный меч с пятнами ржавчины. Тушканчику не понравилось, что он пришел к ней, что он видит ее слабость и страх. Но Альф склонил свою голову и коснулся холодными губами ее лба. «Моя кора...» «Нахер свою рожу от меня убрал!» Врезав локтем в оставшему трупу по челюсти, выкрикнула тушканчик и быстро вскочила на ноги, рефлекторно стараясь найти свой посох, которого не было. Рыцарь, завалившись на задницу, потер ушибленное лицо и улыбнулся. «О, раз вы в порядке, то спешу напомнить вам, что утром нам надо выйти в дорогу». Спорить она не стала, а лишь осмотрела работу рыцаря. Выбрала среди хлама магический жезл с истлевающими зарядами и первая взяла темп. Храм печали, где она проснулась вчера, оказался скрыт в горе, которую девушка не смогла узнать. А еще храм имел для спуска весьма удобные ступени, которые всего за половину суток помогли двум одиночкам достигнуть середины своего пути. Начиная с середины дороги, Альф неоднократно хотел начать какой-нибудь разговор, но каждый раз тушканчик его обрывала, так как предпочитала обдумать дальнейшие свои действия, а не праздно тратить воздух на общение с тупой нежитью. Ближе к ночи уставшая игрок и ее неутомимый виртуальный слуга уже шли в сторону деревушки, привлекшей к себе внимание небольшими огоньками, что светили в редких окнах. Входя в поселок, Тушканчик буквально едва переставляла ноги, в то время как Альф шел бодро и даже как-то жизнерадостно. Залаяли первые собаки, ночной фон изменился, а Тушканчик уже искала глазами тот дом, где она смогла бы поесть и отдохнуть. Такой дом был найден, когда к ней навстречу вышел хмурый мужик в ночном чепчике и большим рубанком в руке. «Гости в ночь, к плохим вестям!» – глухо пробурчал человек, останавливаясь напротив путников. «Ты даже не поверишь, каким! Нам нужен кров!» – устало заявила девушка. «Только на одну ночь, а завтра я уйду в земли эльфов с рассветом!» «Зачем юной деве в темные леса? Ведь воюют же долгожители!» «Ну, так говорят, я сам-то не знаю наверняка». «С кем?» – вскинулась девушка. «Так это, с Ордой, с зеленокожими. Вот как в прошлом годе начали, так и никак не закончат». Детина почесал волосы и случайно скинул свой чепчик в грязь. А пока он за ним наклонялся, девушка раскручивала свои мысли и пыталась понять, что и где она упустила. «А гномы не участвуют в этой войне?» «Да нет, слава богам, нет!» Осенив себя знамением Ордена Светлоликого, ответил мужик. «У них же только-только новый король на каменный трон сел. Не до войны им сейчас». «Кто у них новый король?» В глазах Тушканчика вновь появился дикий огонь, а ее сердце вновь начало свой бег. «Так этот, как его?» Детина пощелкал пальцами. «О, вспомнил! Тран-Удар Силкран! Он еще дядьку своего подсидел. Ну, это ж не мудрено. Он же молодой еще, крепкий и сильный. Так говорят, я сам-то не знаю наверняка». Тушканчик упала на колени, плюхнувшись в лужу на грязной дороге. Пламя в ее глазах вновь угасло, а душа ощутила могильный холод. Крупный человек попытался приблизиться, но Альф преградил ему дорогу. «Да что же вы, леди, да в грязь! Пойдемте в дом, там и очаг, и ужин скромный. Ну что же вы, а?» Тушканчик встала из грязи, подняла пустые глаза на местного жителя и печально улыбнулась. «Какой сейчас год по календарю Светлоликова?» «Так это, знам какой, 18-й». «12-18-й?» – уточнила девушка. «Нет, ну что, ей-богу, 10-18-й». «Блин...» Только и произнесла Тушканчик, понявшая, что провалилась в мир истории Орбиса за 2 сотни лет до начала игровых событий. Совершенно одна из игроков.